Эпилог. Деревня Большие Сосны. Спустя 3 года. Маша. «Тук-тук! Можно к вам, товарищ директор?» Слышу в дверях голос Лады. Она подходит к моему столу, садится напротив, снимает туфли на высокой шпильке и, наклонившись, растирает ступни. «Капец, как ноги устали! Я сегодня целый день носилась, как угорелая!» «Украшала кабинет к празднику?» «Ага», – сморщив лицо, стонет Лада. «Это вы, Мария Сергеевна, сидите тут в личном кабинете директора. А нам, простым смертным учителям, приходится возиться с шариками и гирляндами». «Ой, запричитала». Вяло улыбаюсь я и, задержав дыхание, прикладываю ладонь к груди. «Меня сегодня весь день тошнит. Наверное, съела что-то не то». «Сейчас ноги ныть перестанут и пойду разговаривать с диджеем. Во сколько ему завтра приходить?» Пусть подходит минут за 20 до открытия. Пока аппаратуру настроит и подготовится. Чувствую, завтра у нашей школы будет гулять вся деревня. Помнишь, сколько народу было, когда открывали садик? Главное не сам праздник, а то, понравится ли детям в нашей новой школе. Ну, на садик еще никто не жаловался. Мой Костик с удовольствием туда ходит, сама знаешь. Да и Васька доволен. Работает там себе сторожем. Все устраивает. Да, действительно, садик получился просто отличный. Лучше, чем городские частные садики. И за школу я не сильно переживаю. Думаю, детям, которые в нее пойдут, и их родителям все понравится. В деревне сейчас много людей. Почти каждый дом заселен, за что спасибо Роме. Он подарил этому месту новую современную жизнь. Но при этом ему удалось сохранить всю красоту вокруг, всю природу. Я до сих пор помню, как он приехал за мной в школу в Королеве, взял за руку, привез в деревню и с горящими глазами рассказывал, что и где будет строить. Признаться честно, я была удивлена и очень рада тому, что он выкупил землю у Миронова. Рома показал мне план объекта, который он разработал со своими партнерами аж из Германии. И тогда я поняла, куда он улетал на целых 3 недели. Тогда он планировал построить здесь качественные дома, школу, садик, магазин, аптеку и поликлинику. Все это выросло здесь за 3 года. Домик к домику стоят. Красивые, теплые, новомодные, с отделкой внутри. За домами открывается вид на поле, реку и лес. Если пройти за магазин, то выйдешь прямо к парку с беговыми дорожками, по которым вечерами бегает спортивная молодежь и ходят бабушки с лыжными палками. Рядом со школой есть большая детская площадка с футбольным полем. А рядом с садиком тоже есть, но немного меньше. В общем, теперь здесь всем поколениям есть чем заняться. Вечером в деревне зажигаются фонари, и здесь становится еще красивее. Как в сказочном городке. Когда открылась продажа домов, от желающих не было отбоя. Я даже подумать не могла, что стольким людям захочется жить подальше от города. Ну еще бы, экологически чистое место. Плюс теперь сюда ходят 2 рейсовых автобуса из Королева. Мы с Ромой и девчонками живем на окраине деревни, а мои родители в другой стороне. Но это нам не мешает каждый день ходить друг к другу в гости. Мама не нарадуется за меня с девчонками. «Вот, Машка, намучилась ты с этим Мироновым. А теперь тебя судьба наградила таким подарком, как Роман». Родители полюбили Полину как родную внучку. И сама Поля называет их «ба» и «деда». И Стешу с Дашей она считает своими сестричками. Им так весело втроем. Бывает, конечно, хочется их всех на денек отправить на другую планету. Да ладно, мы с Ромой уже привыкли к этой вечной шумихе в доме. Он еще и сына хочет. Мама дорогая. «Ну не всю же жизнь мне расти среди девчонок, верно?» Говорит он. Я даже не знаю, готова ли еще к одному ребенку. С одной стороны, девчонки уже большие и могут стать хорошими няньками, но с другой... Блин, только вырастила своих, стала директором новой школы. Кстати, по поводу директора. Хотите, расскажу, как Рома назначил меня этим директором? Я до сих пор смеюсь, когда вспоминаю об этом. Едем мы, значит, из деревни. Старой деревни, еще до перестройки. Кроме, я тогда обращалась на «вы», в отличие от него. Он показал мне весь этот проект строительства и заявил. «А ты как раз возглавишь новую школу». У меня тогда челюсть отвисла. «Роман Андреевич, но я же работаю в королевской школе, и живу я в городе». Он остановил машину на обочине, включил аварийку, взял меня за руку и пристально посмотрел в глаза. «Маш, я, конечно, не профи во всех этих признаниях и все такое, но Смущенная улыбка выдала его волнение. Я напряглась. Ладонь, которую он сжимал, вспотела. «Как только ты и девочки уехали из моего дома, я понял, что мне вас не хватает». «Господи, да вы же... То есть ты... Ты только что озвучил мои мысли?» Подумала про себя я. Я уже и не надеялась на то, что наши чувства взаимны. Что он, как и я, тоже скучает и хочет быть рядом. Конечно, он не профи в признаниях, черт побери. Но кто предлагает девушке съехаться так? «Приезжай к нам сегодня на ужин с дочками. Поля хочет с ними поиграть». Это в переводе «переезжайте к нам». «Нам вас очень не хватает». Рома может поставить на место кого угодно. Как гаркнет своим властным голосом, так стены дрожат. Но что касается нас с девочками, то тут он превращается в доброго волшебника, который готов по мановению волшебной палочки выполнить любое желание. Я этим не пользуюсь. А вот наши дочки... «Папочка, папочка, а можно? А можно?» Только и слышу от них каждый день. Пока в деревне шла стройка, мы жили в его доме. Через полгода оба поняли, что мы очень даже хорошо уживаемся все вместе. Вместе ловили новые мультики на пиратках и смотрели всей семьей. Вместе делали уроки с Полей, которые я же и задавала. Вместе готовили поделки в садик, а по утрам вместе готовили завтрак. Собаку тоже выгуливали вместе. Мы незаметно стали одной большой семьей. И так живем уже 3 года. После окончания рабочего дня мы с Ладой плетемся из школы. Лада еле-еле передвигает ноги в своих туфлях на каблуках, а я схожу с ума от тошноты. «И все-таки хорошо, что мы с Васькой купили тут дом, а не квартиру в городе. Я все никак не нарадуюсь». «Угу», – вяло отвечаю я. Лада хмуро смотрит на меня. «Тебе все еще плохо?» «Да, тошнит». «А ну давай в аптеку, сейчас тест купим». Год спустя. «Девчули, тише!» Сердито смотрю на дочерей и закрываю за собой дверь в спальню. «Марик спит, а вы кричите на весь дом!» Марик – это наш с Ромой сын, который сейчас сладко спит и даже не подозревает о том, что ему вскоре придется ездить с папой на охоту и на рыбалку. У Ромы на него огромные планы. Как только я показала ему тест с 2 полосками, он чуть ли не каждый день носил меня на руках. А когда УЗИ показала мальчика, уже носил на руках каждый день. Так ждал его. «Летом, когда он родится, я возьму отпуск, а ты с девочками можешь быть свободна», – смеялся Рома. «Уже купил ему детский квадроцикл и машину на радиоуправление. Я тут говорила, мол, не знаю, рожать или нет. Вроде девочки уже большие, из них выйдут неплохие няни. Но самым лучшим няням оказался Рома. Девчонок почти не подпускает к брату. Вот как получается. У нас с Ромой было 3 детей на 2, а общих – ни одного». Зато теперь нашего общего он носит на руках и глаз с него не сводит. Понять не могу. Или это потому, что долгожданный парень появился в семье, или потому, что действительно это наш с ним общий ребенок. Мне все время кажется, что второе. Я приземляюсь на диван в гостиной, беру в руки тетрадь Поли с рисунками и улыбаюсь. На всех страницах одна и та же картина. Я, Рома, Стеша, Даша, Поля и маленький Марик. И пусть эта картина останется такой навсегда. А все злодеи в виде дяди Кирилла Миронова пусть никогда не появляются в этой картине. Я слышала, он живет в Израиле. Там ему самое место. А нам и без него хорошо. В нашей прекрасной деревне, рядом с самыми близкими. С родителями, Ладой и ее семьей.